крайнем смущении, страшно волнуясь, ждал Демба, чтобы газетчица сошла, наконец, обратно по лестнице. Только после этого мог он поднять с пола газету. Он жадно ее пробежал. «Местная хроника». «Где местная хроника? Это должно быть в местной хронике. Вот она. Происшествие». Глаза его скользили по столбцам, парад войскам, общее собрание Нижнеавстрийского союза охотников откладывается на вторник 21 числа, пожар фирмы на улице, скончался обер-инспектор Главачик, редкий юбилей, покушение на самоубийство. Что это? Стой! Супруга преподавателя реального училища госпожа Камила В. приняла вчера в своей квартире на Бабенбергерштрассе веронал вздор. Дальше. Несчастный случай в главных мастерских городских железных дорог. Подвиг матери. Все. Ничего еще нет в газете. Разумеется, так и надо было думать. Полиция не торопится сообщать о своих неудачах. Это забавно. Демба сложил газету и осторожно положил ее обратно на порог двери. Затем он развернул носовой платок, разгладил его, сложил в виде компресса и 4 раза обернул вокруг правой руки так, что видны были только концы пальцев. В кармане накидки он нашел 2 английские булавки, которыми укрепил повязку, что было совсем нелегко проделать со скованными запястьями рук. Так, теперь готово. Превосходная мысль. Такая повязка на руке. Великолепная идея. Демба поздравлял себя сам с отличной выдумкой. «Право, замечательная идея», — сказал он, подошел к окну и стал кланяться своему отражению в стекле. «Позвольте засвидетельствовать почтение. Разрешите пожать вашу руку. Как? Вы этого не желаете? Я должен быть осторожней. Вы боитесь, как бы повязка не сползла. Разумеется, разумеется, жаль. Я охотно пожал бы вам руку за действительно остроумную мысль». Демба еще раз поклонился, смеясь про себя. Рассыльный мальчик, взбегавший вверх по лестнице с телеграммой в руке, остановился и с удивлением поглядел на Дембу.